Глава 19. Частная клиника «Надежда», кабинет компьютерной томографии. Некоторое время спустя. «Да как это возможно?» — недоумевал Черных Руслан Борисович, глава клиники. Да и трое врачей, стоявших рядом, недоумевали не меньше. Две женщины и немолодой мужчина в белых халатах имели огромный опыт в лечении онкологии, но объяснить увиденное они не могли. «А прибор точно не сломан?» — спросила слегка пухловатая женщина лет 50. Она, как и все остальные, смотрели на результат работы прибора КТ. А в соседнем зале другие врачи аккуратно переносили худенькую пациентку после обследования на этом приборе на медицинскую кровать. «Точно не сломан», — ответил немолодой мужчина. Его лицо было гладко выбрито, а волосы спрятаны за специальной шапочкой. «Утром Тимофеева проверяли. У него началось ухудшение, что подтвердило КТ». «Но не может этого быть!» — все не сдавался Черных, указывая на экран. «Как это объяснить-то? Большая часть метастаз и половина опухоли пропали. Даже больше. И мне даже страшно смотреть анализы крови». Врачи молчали, потому что не представляли, как такое возможно, тем более за один сеанс. «Если понять, что это за лекарство, можно спасти миллионы жизней», вмешалась вторая женщина. Ей было 47 лет, среднего роста и весьма худенькая, из-за чего, спрячься она за чьей-либо спиной, ее бы никто не заметил. «Как я понял, это какой-то знахарь из захолустья», фыркнул Черных и откатился от компьютера, после чего встал, уступая место врачам. «Выглядит он молодо, а лекарство принес в бутылке из-под водки». «Водки?» — опешил немолодой мужчина, занявший стул и подкатившийся к компьютеру. «Да, водки. Еще химическую реакцию устроил, кинув в бутылку какой-то кристалл. Пыль в глаза бросал, придавая таинственности», — хмыкнул Руслан Борисович. «Думаете, очередной шарлатан? Но тогда куда пропали метастазы?» — спросила пухлая женщина. «Вот вас я и спрашиваю, куда?» Вдохнув, Черных успокоился. «Прошу прощения. Не буду мешать вам работать. Мне еще с Сычевыми общаться». Мужчина покинул кабинет и вышел в коридор, где на диване сидела немолодая женщина, выглядевшая бледной от нервного перенапряжения. И рядом с ней крупный мужчина, приобнимающий жену. «Ну что там?» — холодно спросил здоровяк, и Руслан Борисович тут же натянул доброжелательную улыбку. Можно даже сказать, радостную. «Чудо! Не знаю, где вы нашли этого подозрительного паренька, но большая часть метастаз и половина опухоли взяли и испарились». «Вы не могли же ошибиться?» — пробормотала шокированная София Матвеевна. «Нет, не могли. Прибор в полном порядке. Жду не дождусь возвращения этого молодого врача, ведь его лекарство — это сенсация. Ведь если оно и правда исцелит вашу дочь, то на основе этого лекарства можно понять, как эффективно лечить рак, и эта болезнь навсегда уйдет в прошлое». «А если не сможет исцелить?» — спросил холодный мужчина. «Даже в таком случае я, вероятно, смогу вас обрадовать. Теперь, когда болезнь серьезно отступила, при нашем лечении есть все шансы спасти вашу дочь. Или, может, даже нам удастся получить для нее вакцину», — весьма убедительно объяснял владелец клиники. «Хорошо», — кивнул Сычев Леонид Артемович. «Уверяю вас, все плохое осталось позади. Теперь у нас куда больше пространства для маневра, и с вашей дочерью точно все будет хорошо». Убедив людей, Черных отправился в свой кабинет. Он находился в колокольной башне и был весьма просторен, но в то же время уединен, ведь за стенами никого нет, лишь холодный воздух. Кабинет же... это был не рабочий кабинет, а личный. Так что выглядел он не так эффектно, как рабочий, а скорее, как жилая комната. Здесь была штанга, беговая дорожка, диван-кровать, большой телевизор и много всякого разного, что нужно для жизни холостяка. Но главное — это, конечно же, рабочий стол, за который мужчина и сел, да включил записи с камер видеонаблюдения. «Грёбаный фокусник, как же ты это сделал?» Кусая нижнюю губу, мужчина вновь просмотрел то, как Ласточкин лечил девушку, и ничего не понял. «Может, это обман? И лекарство было во второй бутылке? Черт, как же получить его?» «Отель!» Заулыбавшись, мужчина откатился от стола и взял телефон. Где-то на Москва-реке. Как я понял, обычно в марте Москва-река закрыта для судоходства. Но эта зима выдалась аномально теплой, как и март, так что льда в реке было очень мало, и судоходство открылось почти на месяц раньше. Вот и мы сейчас стояли на открытой палубе сравнительно небольшого корабля и любовались красотами города. Рядом с нами за столиком сидела Кристина и с кем-то активно переписывалась. Но вдруг ее телефон зазвонил. «Алло? Леонид Артемович, да? Поняла, хорошо, супер!» Заулыбалась девушка и завершила звонок. «Врачи провели обследование Ульяны и подтвердили. Метастазы и опухоль сократились вдвое, и вас очень ждут завтра». «Так той девочке стало лучше. Замечательно!» — обрадовалась Люба, а я кивнул. «Ничего удивительного не произошло. Я совершенно не сомневался в проверенном временем лекарстве. А будь цветок огня в полноте своих сил, я бы и за одну дозу вылечил девочку». Разве что жрецы Белой могли бы излечить Ульяну одной лишь молитвой, но запросили бы столько денег, что даже купец мог лишиться всего богатства. Мысли о богах испортили настроение, но на меня набросилась Любава да крепко обняла, а так как я не слушал, о чем говорят женщины, то не понял, что, собственно, происходит. И в этот момент раздался хлопок, и наше судно остановилось. «Ой, мы утонем?» Перепугалась рыжая и уставилась на змею. «Это вряд ли, но вот течение может нас унести». Кристина тоже немного перепугалась. «Ну да, как проклятие Белой могло оставить меня в покое? Может мне сделать куколку богини и сжечь ее? И проводить этот ритуал каждый день? Возможно, это сможет как-то подействовать на Белую, чтобы она там померла, к примеру. Жаль, что бога таким не убить». Но я оставил Белый сюрприз. В ином мире отныне никто не будет ей молиться. Она думает, что победила в игре, но нет, она проиграла, потому что я завещал уничтожить все, что касается Белой. В историю она будет вписана как лживая, лицемерная, злая богиня. Ладно, тут Любава уже паникует. «Тут есть спасательные жилеты, так что не о чем беспокоиться», — сказал я, смотря в большие зеленые глаза. «Мы правда не утонем?» — спросила та, вжав голову в плечи. Но главное, что Кристина тоже боялась, хотя тут все напуганы были. Даже официант наблюдал за тем, как нас уносит течение. Еще и корабль разворачивала. «Правда», — кивнул Любе. «Но вот как бы нам не потерять здесь кучу времени...» Текущая концентрация маны — 1,5 Z. С манной здесь ужасные проблемы. Река хоть и почти очистилась ото льда, но из-за загрязнений флора и фауна почти не создают манну. Но вдруг раздался новый хлопок, и двигатель корабля заработал. Дымился, правда, но ускорившись, корабль выровнялся и избежал столкновения с каменным берегом. Ну или бетонным, тут не понять. Однако, если начнешь тонуть, выбраться на берег будет крайне тяжело. По крайней мере, в месте, где мы находились. «Вот, от нашего заведения в качестве извинений». Меня отвлек официант, принесший нам по бокалу вина. И не только нам. Людей решили напоить, чтобы те потом не ругались. Впрочем, у них это вышло. После бокала вина все немного подобрели и успокоились. А затем мы причалили к ближайшему причалу и оказались на суше. «Больше ни ногой в реки и моря», — заявила Любава, сойдя с трапа. «Поддерживаю», — добавила Кристина и посмотрела на меня. «Я в принципе не люблю корабли», — сказал я. «Ведь друид, что в воде, что на корабле, мягко выражаясь, слаб. Но не будем об этом». Мы заказали такси и отправились обратно в отель. Что-то я уже нагулялся. Да и Любава, после того, как выговорилась и наругалась, уже засыпала. Вот только стоило нам войти в номер, как мы увидели лежащую уборщицу на полу. Вот тебе и 5 звезд. «Что это?» — опешила Люба, подходя к ней, а потом увидела ящик. «Своровать лекарство хотела!» Скорее, просто было интересно, что у нас там. Присел и похлопал женщину по спине, магией приводя в чувство. Ее, собственно, магией и вырубила, ибо я заколдовал ящик. Открыв глаза, женщина сделала испуганное выражение лица и, что-то объясняя нам, убежала. Я, правда, ничего не понял. Но вот диарея ей обеспечена. Пусть недельку пострадает и подумает над своим поведением». «Вроде ничего не пропало», — подытожил я, осмотрев ящик и наши вещи. «Слава богу!» — Любава с облегчением рухнула на кровать. «Устала. Этот город отнимает слишком много сил». «Просто ты не умеешь абстрагироваться. Вот и тратишь кучу сил на всякие пустяки. В душ пойдешь?» «Пойду». Вскоре мы лежали в кровати и смотрели телек, а именно новости. Экономика, политика, конфликты. Все, на удивление, плохо. Память мало что говорит на эту тему, но если верить телевизору, то последствия COVID-20 до сих пор ощущаются в мире. За 4 года жуткой эпидемии глобализация столкнулась с фундаментальным вызовом. Вот, к примеру, построена промышленная цепочка. Сырье берется из Африки, перебрасывается, к примеру, в Испанию, а потом в Германии из всего этого делается, скажем, автомобиль. А если в Африке остановилась добыча сырья? 1,5 десятка крупных предприятий встанут, пока не найдут нового поставщика сырья. А если нет поставщиков? Ну или сколько, к примеру, предприятий промышленности остановилось из-за того, что все работники слегли? За эти 4 года одной из самых жутких эпидемий современной истории ВВП многих стран упали от 5 до 15%, кто-то и на 30% рухнул. Одно хорошо, пока бушевала смертоносная болезнь, в мире прекратились все войны. Да и в целом, в политическом плане спокойно было. Всем было не до этого. Кажется, я все же что-то помню. И я бы еще немного посмотрел про войну США с наркокартелями, но за нами зашла Кристина и позвала на ужин. Но... «А зачем вам сумка?» — удивилась девушка в изысканном платье. «Ты не представляешь», — начала Любава и все рассказала, пока мы шли в ресторан. Уже другой. «Да ты что? Вот не ожидала. Но, кстати, там же есть сейф. Убрали бы все туда». «Сейф?» Мы оба посмотрели на девушку с недоумением. Мы даже толком не осмотрели свой номер, так что сейф не обнаружили. Тогда да, это многое решает. Если, конечно, сотрудники отеля не имеют к нему доступ. Во всяком случае, я уже все взял с собой, оставив в номере лишь вещи. И вот мы в итальянском ресторане, так что пицца, лапша и что-то непонятное. Но вроде сытно. Да и не это главное. Мы тут сидели и наблюдали за людьми. «Смотри, смотри, китаец!» Любава кивнула на узкоглазого мужчину в строгом костюме. «Это казах!» — захихикала Кристина. «Китаец? Вон!» Она кивнула за столик, где сидел невысокий мужчина в футболке с изображенным на ней русским медведем. С ним была эффектная девушка в платье, тоже китаянка. «Но почему у них глаза не узкие?» «Операция!» — улыбнулась змея, а потом призадумалась. «Или это корейцы?» В ином мире национальность была не очень важна, ведь какая разница, из какой ты страны, если все люди хотят хорошенько дать по шее эльфам? Ну, а эльфийкам просто дать. Это не моя шутка, но я ее запомнил. Но факт есть факт. Общая ненависть, она, как оказалось, объединяет, хотя зверолюдей тоже не шибко любили. А вот орков боялись и не трогали их. Полуросликов всегда ругали, ибо они ворюги мелкие. Эрранцев, ну это такие рогатые люди с большими глазами, уважали, ибо они пацифисты, добряки и самые честные торговцы. О расах иного мира можно долго рассказывать, так что делать этого я не буду. Я буду об одном интересном человеке, я помню его. «Девчат, я отойду ненадолго». Встав из-за стола, который, к слову, был круглым, направился к одинокому мужчине. Он ел пасту, запивая ее коньяком. А тут я рухнул за стол, отчего мужчина недовольно поднял взгляд. «Добрый вечер. Меня зовут Иван». «Николай, чем обязан?» — спросил тот, проведя салфеткой по своим губам. Мужчине было более 40 лет, одет в дорогую одежду, выглядел по-деловому и серьезно. «Просто захотел посмотреть на вас». «Лысый перед смертью немало рассказал о вас, Землёв Николай Денисович». От моих слов мужчина невольно сжал кулак. «Не понимаю, о чем вы, Иван». «Понимаете. Прекрасно понимаете. Жаль, я не взял с собой телефон, показал бы вам весьма забавное видеопризнание, но уже не важно. Просто хочу предупредить вас, а также всю вашу компашку, что я человек неконфликтный. Однако, если меня прижимают к стенке, я ведь могу и разозлиться. Мы ведь понимаем друг друга?» «Понимаем», — осторожно кивнул мужчина. «Замечательно», — улыбнулся ему и вернулся к женщинам. «Ты знакома с Землёвым?» — нахмурилась Кристина, а вот Любава не поняла, о чем она. «А кто это?» «Важный дядька, который крышует бандитов», — пояснила блондинка и уставилась на меня. «Не знаком, но вот сейчас познакомились и попросил, чтобы нехорошие люди более не приставали к нам». «Понятно», — ответила она, слегка изменившись в лице. «Ты полон загадок, Иван». В ответ лишь пожал плечами и посмотрел на часы. Обычные, наручные, старые. «Предлагаю закругляться». «Вы идите, а я еще погуляю. В Москве вечером только начинается вся жизнь», — улыбнулась блондинка, и мы с Любавой пошли к себе в номер. Благо, у нас ничего не пропало, так что мы просто легли спать. Но что-то беспокоило меня, и я открыл глаза, вытянул руку, а Любавы нет. «Вань, послышался тихий голос из ванной, который превратился в стон. Я тут же оказался на ногах и на цыпочках добрался до ванной и, резко раскрыв дверь, увидел Любаву, сидевшую на унитазе, но и увидел себя сверху с головой у шеи девушки. Вот только я не целовал ее или что-то такое, из-за чего Любава постановала. Я впился в ее шею своими длинными клыками. И, резко обернувшись, другой я увидел кулак, объятый магией. Миг спустя я снес голову, состоящую из тьмы, и схватился за плечи злого духа. Но тот резко развоплотился, став черным дымом, и улетел в вентиляцию. «Скотина!» — выругался я, и постановающая Любава резко проснулась. «А где я? Точно, я же в туалет пошла. А ты что здесь делаешь?» Девушка попыталась подняться, но тут же упала обратно. «Ой, ноги не держат». «Из тебя почти всю манну выпили». «Черт, я ведь не защитил ванную, подумав, что нет смысла манну тратить». Хлопнув себя по лбу, раздраженно простонал. «Манну? Злой дух?» — осознала она. «Да». «Ой, я, значит, с ним? Всякое такое вытворяла, божечки!» «Это было наваждение. Твой сон, и пока ты спала, стала беззащитной». «Сон? Слава богу!» «Да, лишь сон. Этой твари не хватит сил на временную материализацию, но вот после поглощения твоей манны я уже не уверен». «Прости. Ой!» — вновь упала она. «В кровать отнесу». Взяв девушку на руки, отнес обратно в спальню. «Сюда злой дух не зайдет. Ну или зайдет, а магия разбудит меня. Тогда этой твари уж точно не поздоровится». Любава же, стоило ей оказаться на кровати, мгновенно уснула. Еще бы, магическое истощение получила. Я тоже попытался уснуть, но не спалось. А час спустя в коридоре появился он. Черный силуэт. Его улыбка и глаза были красными, и, вероятно, проснувшийся человек мог бы сознание потерять от страха или же умереть от инфаркта. Я же вскинул руку и активировал заклинание бессветной магии «Толчок». И злого духа оттолкнуло и разбило о дверь. Хватило самой мизерной мощи, все же призраки ничего не весят. Но вот расплющило его хорошо. Я даже почувствовал ярость и боль злого духа, после чего он скрылся в щелях двери. Манну меня заставил потратить урод. С ней и так полное... промолчу, что. Но злой дух вновь ранен. Выдержит ли он третье ранение? Хотя да, выдержит. Все же почти всю Любаву выпил. Проснулись же мы разбитые, а Кристина все стучала в дверь. «Эй, Сони, на завтрак опоздаете!» «Завтрак? Да, сейчас», — ответил сонный я. «А вот нечего было всю ночь кувыркаться», — проворчала та и пошла к себе. «Зайдете за мной, только не задерживайтесь». С последним было проблемно. Мы оба разбиты, ибо потратили много манны. Любава так вообще проснулась, как будто после пьянки, так что на завтрак мы шли как зомби. А там, как на шведском столе, ешь, что хочешь и сколько хочешь. Ну, мы понабрали. и даже половину не съели. «Глаза хотят, а желудок полный», — вздыхала Любава, сидя на диване, перед которым находился стол. Рядом с ней сидела Кристина, а я напротив, на стуле. «Ну так на завтрак готовят в основном сытную еду, дабы энергии хватило на весь день», — улыбалась блондинка. «Поэтому многого и не съесть». «Понятно». Рыжая вновь посмотрела на тарелки и грустно вздохнула. «О, тот бандит!» Мы посмотрели в стороны, а там Землёв. Он тоже увидел нас и, развернувшись, ушел, так и не позавтракав. «Похоже, ты произвел на него хорошее впечатление», — рассмеялась Кристина. «Похоже на то». Я поднял кружку, отпил чая и вздохнул. Отвык я от такого чая. Мой домашний куда лучше. После еды мы вернулись в номера, переоделись и направились в клинику. А так как за нами вновь заехал Олег, вызывать такси не пришлось. Да и доехали без пробок, что радовало. В холле клиники нас уже ждали. Причем ждали все те же люди, плюс один новенький. Им был высокий худой мужчина. Не молод. Очень не молод. Но взгляд при этом был острый, как стрела. Люди стояли около дивана, на который присела София Матвеевна, и о чем-то беседовали. Но замолчали, увидев нас. «Доброе утро», — первым поздоровался Черных. «Доброе». Я пожал мужчинам руки и остановился напротив старика. «Козлов Василий Кириллович, к вашим услугам. Но не обращайте на меня внимания, я просто наблюдаю. Надеюсь, это вам не помешает». Он доброжелательно улыбнулся, но при этом ощущался как хищник, который на время затаился. «Такой сожрет и не подавится. С ним нужно быть осторожным». «Не помешаете, но если можно...» Я посмотрел на главу клиники. «У вас есть здесь кухня? Я не успел выпить чая, без него голова плохо работает». «Да, конечно», — заулыбался тот. «Любав», — кивнул Рыжий. «Тогда я сопровожу девушку, а вы пока проходите». Черных повел Любаву на кухню, а мы направились в палату Ульяны. Пакет с чаем я, кстати, заранее дал девушке. Ну ладно. Мы пришли в комнату перед палатой Ульяны, и там нас ожидал немолодой врач в белом халате и шапочке, которая закрывает все волосы. Мы тоже накинули халаты и подождали немного, пока медсестры не закончат подготовку девушки к приему. Не знаю, может, ее омывают? Это заняло 10 минут, за которые мы не проронили ни слова. Но зато как только мы вошли в палату, как показалось, Любава с тележкой, на которой находился немаленький такой чайник и чашки. «Спасительница», — поблагодарил я и первым делом налил себе ароматного чая из листьев лиловой Азии и кое-каких трав. «Ммм, какой необычный аромат», — сказал тот наблюдатель. «Можно?» «Я на всех заварила». Любава с доброй улыбкой на лице начала разливать чай. «Приятный вкус». Наблюдатель закрыл глаза, после чего на лице появилась улыбка. «И правда бодрит». Я уже опустошил свою чашку и налил вторую, после чего направился к пациентке. Она была одета в медицинские штаны и рубаху, а у кровати уже стояли два высоких стула. «Ну что, красавица, готова вылечиться?» — спросил ее. «Хоть девушка и в искусственной коме, но она может нас слышать». «Вижу, что готова. И цвет кожи стал лучше. А станет еще лучше, уж поверь мне». Я наклонился и прошептал. «Ведь я волшебник». Затем я закрыл глаза и начал сканирование. На этот раз было проще, ибо я лишь вчера сканировал, и полностью повторять его не было смысла, так что сэкономил манны, которой и так мало. Отпив чая и восстановив немного манны, достал из деревянного ящичка бутылку с очищающим отваром. Немного взболтав его, дал девушке выпить, ну и применил небольшое заклинание школы воды. Отлично. Заклинание начало выводить из пор кожи черную дрянь. Так куда быстрее, чем отправлять все в кишечник для последующей дефекации. Сейчас важно побыстрее вывести эту дрянь, дабы не мешало. С закрытыми глазами я попивал чай и наблюдал за девушкой, пока не кивнул самому себе. А открыв глаза, удивился. Ведь Ульяна вся была черной. Из нее вышло куда больше дряни, чем я предполагал. И это, к слову, плохая новость. Благо, что не критическая. Продолжим после того, как девушку вымоют. Я посмотрел на Руслана Борисовича, и тот умчался в соседнее помещение. Сам же я допил чай и налил еще, но чая хватило лишь на половину чашки. «Прошу прощения», — вмешался врач, когда Черных умчался. «А что вы сделали? Точнее, как?» «Я вывожу из тела всю химию, которая может помешать лекарству. А как я это сделал? Боюсь, я не могу вам объяснить, это займет неприлично много времени, да и кое-какие секреты». «Жаль». «Вести лекции я не собираюсь. Да и не смогут они повторить этот отвар. Там немало магии намешано». Затем мы ушли в комнату отдыха, и вскоре прибежали медсестры. За то время, пока они омывали девушку, Любава заварила еще чая, и вскоре мы вновь оказались в палате. Тут уже все проветрили, так что больше не воняло той черной зловонной жижей. «Ну а теперь терпи, красавица. Это лекарство убьет заразу в твоем теле, и ты вновь сможешь гулять по траве, ловить бабочек, сплетничать с девчонками и пойти в школу». С этими словами я помог девушке выпить пол-литра лекарства, опустошив бутылку. И так как я восстановил немного маны, запустил заклинание регенерации. Это поможет организму пережить шок и сразу начать самооценку. А я, видя перед собой трехмерную проекцию, довольно наблюдал, как бушующая лава сжигает все вредоносные образования в организме. За ночь болезнь ослабла, а девочка, наоборот, окрепла, так что на моих глазах лекарство выжгло из тела всю дрянь. Любава три раза наполняла мою кружку, но четвертого не понадобилось. Все. «Поздравляю. Рак уничтожен». Открыв глаза, устало кивнул людям. Ну и потянулся за банкой с киселем. Он еще не пропал, и его можно использовать. Все. Фаза номер три начинается.